слишком опасно, чтобы посылать туда ребенка. Ну нет у нас сотрудников меньше, с искренним сожалением произносит Антон. Я узнавал, все лилипуты, которые стали иными, первым делом добиваются разрешения на увеличение роста. Хотите, уменьшите меня магией? Нельзя, почуют, резко отвечает Ольга. Наконец-то выползаю. Антон протягивает руку и помогает мне встать. За моей спиной труба с легким хлопком вновь превращается в обруч. Я мелкий, но не маленький, заявляю я. Сколько надо пропусти? Ольга и Борис Игнатьевич переглядываются. Гессер, он справится, говорит Ольга. Цепкий мальчик, я сразу поняла. Антон расхаживает по кабинету и рассказывает. Это довольно-таки частная ситуация, Витя. Иногда открыться людям хотят светлые, иногда темные. Причины самые разные. Но допустить этого мы не можем. Ни в коем случае. Понимаешь почему? Мы учили, отвечаем. Паника, охота на ведьм. Развитие у обычных людей комплекса неполноценности. Очень много причин. Я говорю, а сам все смотрю на автомат, который чистит Ольга. У нее бережные, четкие движения рук. Автомат очень красивый. Это вереск. Оружие спецназовцев. Под особый патрон. Мелкий. Ольга негромко произносит. Тут особые пули, заговоренные. Это должно сработать, если уж что-то пойдет не так. Но мы обойдемся без стрельбы. Надеюсь. Ты умеешь стрелять? Я пожимаю плечами. В тире стрелял немножко. И в игрушках. Игрушки не считаются, хмыкает Ольга. Эх, нельзя на тебя наложить заклятие. Почуют. Их около 10, поясняет Антон. Темные иные. Я уж не знаю, зачем они решили поверить о нас людям. Но информатор убежден, что решение принято. Через 6 часов на законсервированной станции метро они встретятся с группой людей. Журналистов, фотографов, телевизионщиков. Продемонстрируют вещи, которые убедят любого скептика. Если вы знаете время и место, говорю я, то надо туда пойти самым сильным. Гессеру и вам. И еще кому-нибудь. Нет, я не боюсь, но ведь Гессер бы справился. Справился бы, конечно, кивает Антон. Вот только пока преступление не совершено, у него нет оснований останавливать темных. А когда оно совершится, не факт, что мы успеем их задержать. Гессер, конечно, способен так закрыться, что его никто не почувствует. Но у них помимо магического чутья, повсюду электронные системы охраны добавляют враги. Если идти сквозь нижние слои сумрака, это вызовет изменение силы, и они почуют опасность. Если идти в реальном мире, сработает сигнализация. Антон разводит руками. Единственный выход, который мы нашли, вентиляционный короб, металлическая труба, которая идет между основной функционирующей станцией и законсервированной, расположенной рядом. По трубе очень маленький человек способен добраться до комнаты дежурного по станции, оттуда выйти на платформу и, угрожая оружием, задержать всех, и людей, и иных. У тебя неплохая способность к защите, сообщает Ольга. Мы не можем наложить на тебя чары, ты станешь фонить. Опытный темный почувствует твое приближение. Ну ты и сам продержишься. Минуту. Буквально одну минуту. В крайнем случае стреляй, настаивает Антон. Не по людям, конечно, по темным. Стреляй по ногам. Ты их не убьешь, но задержишь. И расписано по минутам, уточняет Ольга. Мы еще потренируемся на макете, но ты должен будешь пропустить трубу за 9 минут. Как только к темным приводят журналистов, ты отправляешься в путь. 9 минут – это вполне реально. У меня будет связь? Нет, мы будем находиться поблизости от станции. И атакуем ее ровно через 10 минут. Ты к этому моменту должен держать их всех под прицелом. Через минуту мы придем. Только не начни стрелять без нужды, улыбается Антон. Не начну. Да что вы, право, обидно даже. Умный мальчик. Ольга целует меня в макушку. От нее пахнет духами, сладкими, жаркими. Но вперед, в тренажер. Я вздыхаю и иду к трубе. Она короткая, всего 2 метра. Это если снаружи. Если забраться в нее, куда длиннее. Уверен, что кроссовки не нужны, интересуется Ольга. Я лучше в шортах и босиком, отвечаю. Так удобнее, честное слово. Уже находясь в трубе, слышу голос Антона. Хочешь, позвоню твоим родителям? Или лучше заеду к ним? Не надо. Глядя на далекий круг света впереди, откликаюсь я. У меня папа поздно придет. Он объект сдает. Мама сегодня в ночную смену.